27 января 44 года была, наконец, снята блокада Ленинграда. А весной 44 года мы вышли к нашей границе. И пошли дальше? Не торопись. Освободить один участок границы мало. Нужно, чтобы вся она стала нашей. Для этого были проведены наступления целых армий, операций. Самая крупная такая операция по освобождению Белоруссии была проведена летом 44 года. Когда белорусская операция завершилась, наши войска двинулись дальше. А куда? В Европу. Освобождать от фашистской нечисти захваченные ею страны. Теперь никто не хотел помогать Гитлеру. К концу 44 года почти все его союзники вышли из войны с нами и повернули оружие против Германии. Крах гитлеровского правления был предрешен. В январе наши войска вошли в Германию. Скорей бы войне конец! Это было главное желание всей нашей страны. И уже ничто не могло остановить наше победное наступление. 16 апреля 45 года началось последнее сражение Великой Отечественной войны. Какое? Битва за Берлин. Наши войска окружили вражескую столицу. Понимая, что война проиграна и теперь придется отвечать за все зверства и разрушения, Гитлер застрелился в своем подземном убежище, бункере. Вечером этого же дня, 30 апреля, над главным правительственным зданием Берлина, Рейхстагом, взвелось наше ярко-красное знамя, знамя Победы. Война кончена! Осталось совсем немного. Документ об окончании войны, акт о безоговорочной капитуляции Германии, был подписан поздним вечером 8 мая 1945 года. С нашей стороны его подписал представитель Верховного Главнокомандования СССР маршал Жуков. Великая Отечественная война завершилась. В нашей стране на календаре было уже 9 мая. Поэтому теперь 9 мая – праздничный день, День Победы! Решение об этом было принято в тот же день. Праздник Победы отмечала вся страна и вся столица. Дядя Кузя, настраивай времяскок. Нам обязательно надо побывать в праздничной Москве. Согласен.